Спускаясь вниз, дядя Володя опять грохотал и матерился. Около второй квартиры, куда убежал дежурный старичок, на табличке была гравировка «Доктор Зарецкий». Слезкин остановился, почесал затылок. «Ладно», — сказал. «Хрен с ним. Очков он не надевал, стекла толстый, слепой как крот. Пускай живет. Айда ко мне, делить будем». Долго шли под косым ветром, сквозь снег пополам с дождем на зады Николаевской товарной, где теперь проживал дядя Володя. Он занял пустующий домишко сторожа, в прежние времена приставленного к складам. Но товару не было, склады стояли пустые, сторож давно съехал. Устрашился ночевать один в глухом месте. А дядя Володя шутил, что бандитов не боится, потому что он сам теперь... «Уголовный элемент». «И я вместе с тобой», — уныло думал Бляхин. «За что мне такая напасть? Ведь только-только жизнь заладилась». Страшно было, тошно и очень себя жалко. Из прошлого, которое навсегда сгинуло, вдруг выскочил упырь, вурдалак, вцепился с зубищами в горло, начал сосать кровь, и выходило, что Филиппу теперь погибать. Не отлипнет от него Слезкин. В покое не оставит. А ведь какие высоты открывались перед сиротой незаконорожденным, у кого и отчества-то не было. Товарищ Рогачев, капитальнейший человек, находился в огромной силе. По-старому, считай, генерал-инспектор или генерал-ревизор, от кого губернаторы в трепет приходили. Фили при нем, опять-таки, если по-старому, доверенный чиновник особых поручений. Начины считать. Минимум коллежский асессор, а то и надворный советник. В 22-то года. И весь дальнейший путь просматривался ясный, чистый, уходящий вверх. Служи верно начальнику, отцу родному, и взлетишь вместе с ним до самого солнца. При царской власти малая образованность помешала бы высоко подняться. А теперь от этого одна польза. Наоборот, шибко образованным дороги нет. Хорошие наступили времена». А будут еще лучше. Очень Бляхин за эти полгода полюбил и революцию, и советскую власть, и большевистскую партию, в которую его приняли по личной рекомендации Панкрат Евтихича. И на тебе. Сдох бы он, что ли, мучитель, или пришить бы его, достать наган, да разрядить весь барабан в широкую спину. Так подумал Филипп, ковыляя по рельсам за дядей Володей. Тот будто подслушал, остановился, приобнял за плечо. А рука тяжеленная и задушевная так. «Ты чего это, Филя, ручку в карман сунул? У тебя там револьвер, знаю, но не отбираю, потому что не боюсь тебя нисколько. Не грохнешь старого друга, не по этой ты части. От одной мысли затрясешься, весь потом пойдешь. Я этот запах сразу почую, и хана тебе, дурню». Дядя Володя хихикнул, будто говорил шутейно. «А если все-таки насмелишься и, положим, пофартит тебе? Ты ведь начальство, можешь меня и чужими руками достать. Так учти, Слезкин тебя из того света прижучит. На то у меня страховочка имеется». Что за страховочка, не сказал. Надо полагать, все тот же формуляр, который, если с дядей Володей что случится, каким-то манером в ЧК попадет. Нет, нельзя было в гада из нагана. Опять же, прав он, знаток человеческих душ, паршивый из Фили Бляхина убийца. Когда уже в сторожке делили добычу, дядя Володя из коробки выдал подельнику пару жалких колечек с самоцветами да гранатовые сережки. Остальное себе оставил. Цена бляхинской доли была самая большая — мешок картохи или пара ношеных сапог. Но Филипп не спорил, а, выйдя на холод, зашвырнул по брякушке подальше в сугроб. Не дай бог, кто из товарищей чекистов увидит и Панкрату Евтихевичу донесет. От расстройств чувств Бляхин не сразу сообразил, почему голова так зябнет. Оказывается, картуз кожаный на столе забыл. Надо возвращаться. Поплелся назад к треклятой избушке на курьих ножках, чтоб ей провалиться. Постучал. «Дядь Володя, это я!» Нет ответа. Подергал. Не заперто. Вошел. В горнице пусто. В кухоньке тоже никого. Куда же Слезкин подевался? Не сразу заметил, что дверца чулана приоткрыта, а там в полу люк. Видно погреб. Внизу свет, погромыхивает. Дядя Володя напевает, булькает чем-то. Это он за припасом полез. Звал с ним повечерить. Говорил, что у него в подполе грибочки соленые, капустка, квас. Но Филипп отказался, надо было возвращаться на Гороховую. Хотел он подать голос, мол, я это за головным прибором вернулся. Вдруг слышит из горницы, тихая музыка доносится. «Наверх вы, товарищи, все по местам, последний парад наступает». Часы убитого приказчика где-то там полночь объявляли. Ровно час прошел с минуты, когда дядя Володя их с мертвеца снял. Даже не поверилось. Неужто всего час? Музыка эта паскудская была бляхину в мучение. Он вернулся в горницу, чтоб крышку открыть и звон погребальный остановить, но часов нигде не обнаружил. Непонятная вещь. Марш несся прямо из бревенчатой стены. Что за наваждение? Пригляделся, а в бревне зачем-то шуруп. И прорезь на нем явственная, будто вкручивали недавно. Взял со стола нож, вставил острием, повертел. Ух ты! Часть бревна отодвинулась. Она была на пружине, изнутри выдолблена. И открылась черная дыра. Оглядываясь на дверь чулана, Филипп посветил лампой. Ниша большая, с полочками. Наверху музыкальные часы и жестяная коробка с золотишком. А внизу папки. Много. Вот где Слезкин свой пенсионный капитал хранит. Завилось сердце пуще прежнего. Цапнул Бляхин первый попавшийся формуляр. Какой-то секретный сотрудник. Кличка Шептун. Не то. Заскрипели перекладины лестницы. Из погреба поднимался дядя Володя. Бляхин, слабее от ужаса, папку выпустил, тайник закрыл, шуруп повернул и на цыпочках к выходу. 10 дней назад это было. К вдове ювелира Бляхин, куда денешься, потащился, но обошлось. Пришли ночью, а нет никого, и стучали, и грозили, нет ответа. Дверь ломать не стали, она была крепкая. Дядя Володя выглядел сконфуженно, даже оправдывался. Говорил, днем еще вдова дома была. Он проверял, куда ее козу унесло на ночь глядя. Филипп цокал языком, сокрушался. На самом деле он в начале вечера протелефонировал в райотдел ЧК и велел гражданку Морозову, 48 лет, вдову купца первой гильдии, расстрелянного в порядке красного террора, взять на предмет оперативной разработки. Дело обычное, даже не арест. Согласно новым правилам, делается без особого постановления. А раз оперативная разработка, районные спросить ничего не могут. Потом можно будет еще раз позвонить, сказать, переведите в дом ЗАГ, не до нее сейчас. Для Морозовой же лучше. В тюрьме, конечно, не сахар, но все-таки веселей, чем с проломленной башкой. Унывал Слезкин черт шебутной недолго. «Ничего, — говорит, — у меня еще пара адресочков есть. Пожди малость». Ну и Филипп, подгоняемый страхом да подогреваемый знанием о тайнике, времени не терял. Каждый день, как только выдастся лишний час, наведывался на железнодорожный пустырь. Наблюдал, мотал на ус. Убивать Слезкина теперь было ни к чему. Довольно было улучить минуту, когда гада дома нет, и вынуть из хрона свое личное дело. По расчету требовалось на это самое большее полчаса. Беда в том, что никакого заведенного распорядка, по-научному рутины, у объекта не прослеживалось. Дядя Володя ходил и возвращался все время по-разному. Иногда соберется куда-то вроде как всерьез и надолго. А глядишь, через четверть часа уже назад топает, будто нарочно. Рисковать тут ни в коем случае было нельзя. Ошибешься — жизнь положишь. Но, наконец, придумал Филипп, как все обделать наверняка. Добыл дядю Володе карточку на 2 ведра керосина. Самый дефицитный продукт. Время получения с 5 до 7, когда уже темно. Не вышло все по задуманному. Сегодня Слезкину тиранству настанет предел. ушел объект за керосином. На белом снежном фоне был виден, потом растворился в густых сумерках. Свои санки Филипп донес до наезженной колеи на руках и ступал по снегу след в след, потому что хоть скоро совсем черно станет, а береженого Бог бережет. Открыл замок отмычкой, потом закрыл, светил фонариком под ноги, и хоть был весь в напряжении, а страха не чувствовал, только радостное нетерпение. «Шестерка, если козырная, туда бьет». Санки он притащил и под крыльцом оставил, потому что мысль пришла. Если уж рисковать, почему бы разом все папки не забрать? Выявить тайных агентов царского режима для революции польза, для службы продвижения. Можно не сразу все карты на стол выкладывать, а по мере необходимости. Этакие козыри на руках иметь, плохо ли? Для шурупа Бляхин прихватил длинную удобную отвертку, вставил, повернул секундное дело — тайник открылся, посветил внутрь. Папки стояли плотным строем, вертикально. Достал из-за пазухи сложенный мешок. Однако подумалось, надо сначала проверить, здесь ли его собственный формуляр-то. Вдруг Слезкин собаку куда-то отдельно припрятал. Тогда ничего трогать нельзя. Уходить надо. Папки лежали внизу далековато. Тянуться рукой неудобно. Филипп устроился вот как. В левой держал фонарь, в правой — отвертку, и ею формуляры один за другим сдвигал справа налево. Посветит лучом, прочтет ими, передвинет. Быстро получалось. Не то, не то, не то. Дело стажера Бляхина отыскалось в самой середине, когда Филипп уже волноваться начал. Тоненькая папка, в ней один или два листа всего. А могла в могилу свести. Перегнулся он, фонарик подбородком зажал, цапнул. Ну, дальше быстро. Накидать остальные папки в мешок и кончено. Но когда он из щели назад подался, раздался за спиной у Филиппа голос вкрадчивый. «Что, нашел?» Охнул Бляхин, уронил в дыру и папку, и фонарик, и вернулся, вчистую ослепнув от кромешной тьмы в горнице. Тьма сказала ему. «А я-то думаю, чего это Филя такой заботливый? Керосинчиком для старика заботился». «Что, брат, не ждал меня так скоро?» «Я в хвосте стоять не люблю. Показал мандат, пропустили, никто не пискнул. А дверь перед уходом я всегда волоском помечаю, привычка». Глаза чуть-чуть пообвыклись. Стал виден силуэт. Правая рука у дяди Володи была вытянута вперед. «Сейчас стрельнет. Кто тут услышит?» «Не убивайте», — сказал Филипп очень быстро, чтобы опередить выстрел. «Поучить поучите, но жизни не лишайте. Пригожусь я вам, сами знаете. Только тем, что не растерялся, вовремя правильные слова сказал, от неминучей гибели и спасся». Дядя Володя помолчал. «Что ж, сильно сердиться на тебя не буду. Каждый человек обязан о своей пользе думать. Ишь, ловок! Хорошее было местечко, я сыскал. Но поучу крепко, долго помнить будешь. Я знаю, ты человек смирный, но кобуру отстегни, вот так. И на пол кинь. Я тоже дуру спрячу, на кое она мне?» Чиркнула спичка, осветив крепкие руки, от которых предстояло Филиппу принять муку. Потом загорелась и лампа. Засучивая рукава, дядя Володя объяснял. «Рожу я тебе уродовать не стану. Я сначала по почкам пройдусь, по ребрышкам. Ты пока стой смирно, как солдат. Руки по швам. Смирней будешь, меньше достанется. После я тебе на пол покладу и маленько брюхо потопчу. Недельку-другую кровью погадишь, потом заживет. Орать ори, не стесняйся. Тут вокруг никого нету». От такого разговора Бляхин попятился, вжался в стену. «Ай, нехорошо!» — укорил его дядя Володя. «Предупрежал ведь, но пеняй на себя, как подскочит!» И пятерней снизу запах крепко, да сжал, у Бляхина в глазах почернел, воплем подавился. Он и сам не понял, как оно случилось. От мученической муки дернул правой рукой, а в ней отвертка, которой папки шевелил, вошла в мягкое по самую рукоятку. Дядя Володя ойкнул, выругался, И тут от ужаса, от боли Филипп стал бить снова, снова, снова, и отвертка послушно втыкалась, как в масло, а слезкинская хватка ослабела, и начал дядя Володя заваливаться, и, наконец, упал. Вся правая кисть у Филиппа была красная, рукав тоже. Отвертку, всю мокрую, блестящую, он кинул под стол. «Что же это? Как оно получилось-то?» Неизвестно, сколько времени он простоял в омертвении, ничего не соображая. Но дядя Володя лежал неподвижно. Снаружи было тихо. И понемногу начало отпускать. Что теперь? Что делать? Надо все тут спалить, всю сторожку, это непременно. Формуляр! Взял со стола лампу, посветил в дыру, куда свалился фонарь. Своя папка лежала поверх других. Филипп ее вынул и поскорее поджег. Четыре спички сломал, так пальцы дрожали. Остальные надо в мешок. Но поглядел на зияющую дырку в стене и почувствовал. Нет моченьки. Наполнять мешок, волочь санки. Поскорее бы унести ноги из этого проклятого места. Ничего не надо. Ни чужих секретов, ни коробки с золотом. Сжечь, обратить в пепел, чтобы ничего не осталось. А найдут на пожарище обгоревший труп, оплавившееся рыжье приказчиковы котлы. И решат. Воровская малина. Не поделили что-то уголовное. Он притащил из сеней бидон, плеснул в тайник керосину и поджег. Задыхаясь, Филипп лил пахучую жидкость по всей горнице направо и налево. Как объяснить своим, что на рукаве кровь, а от одежды несет керосином? Ладно, придумаем что-нибудь. Только б отсюда побыстрей. На пустыре Бляхин оглянулся всего однажды. Сама сторожка была черная, зато окно колыхалось пламенным светом. Со звоном лопнуло стекло. Вжав голову в плечи, Филипп побежал по скрипучему снегу. Забыл под крыльцом санки, леший с ними. Скрип, скрип, скрип, скрип. И чем дальше он отбегал от железнодорожных путей, тем на душе делалось свободней, радостней. А ведь молодец! Какое дело провернул? Какого волка заводил? И рука не дрогнула. Да хоть бы и дрогнула, неважно. Главное, вырвался на волю. Покойник, наверное, станет ночью сниться. Ну и пускай. Поорем, проснемся, на другой бок повернемся. Зато наяву теперь бояться нечего. Ничто больше не грозит Филиппу Бляхину. Сгорело его прошлое. Надежно. Навсегда. Нет у бывшего охранника. Есть ответственный сотрудник ЧК и член партии. Сын трудового народа и советской власти. Вот именно. Он республики Советов сын. А она ему родная мать.